First off, the Draco are Во-первых, драка – это трехмерные физические существа, такие же, как люди, живущие на Земле. Есть много чуши, которая гуляет по сети. Люди говорят, что это какие-то демоны, и что они из другого измерения, что они контактируют с тобой каким-то жутким образом на расстоянии, еще какая-то чушь. Они трехмерные физические существа, они телепатичны, поэтому да, они могут вступить с тобой в телепатический контакт. Но это не то же самое, что прыгнуть тебе в голову и стать тобой. То есть они не вселяются ни в кого. Да, они ни в кого не могут вселиться. Однажды они как будто сидели у меня в голове и разговаривали со мной часами, телепатически. Пока я делал свои дела по дому или сидел в интернете. Но это совсем не значит, что они вселялись в меня. Я знаю случаи, когда у людей был опыт, как мне это описал Кевин Эстрелла, то он почувствовал, как Драко поднялся внутри него. Но одна из его прошлых жизней была в теле Драко, и он чувствовал, что его прошлое «я» поднялось в нем. И это не было одержимостью. Они не демоны, которые вселяются в людей. Они физические существа со способностью общаться телепатически. Это было бы так же, как если бы я решила поговорить с тобой телепатически. И да, у меня есть эта способность. Нет, я не часто ей пользуюсь, потому что люди на Земле, когда ты говоришь с ними телепатически, они цепляют тебя такими астральными крюками, чтобы мочь поговорить с тобой снова. И эти астральные крюки очень болючие. А потом они обматывают тебя такими шнурами, чтобы ты никуда не делся. А я говорю, какого хрена? Я просто хотел поговорить. Поэтому я больше этого не делаю. Я не читаю мысли людей из-за этого. То есть нет. Не трогай меня. Я поговорю с тобой вербально. Была пара человек, с которыми я говорила телепатически, лицом к лицу. И сначала их это шокировало. Один человек сказал: «Я не слышал, как ты зашла, я не слышал, как ты вышла, но я слышал каждое слово четко и ясно». А потом ты вышла. Ну да, я же не буду сидеть там вечно. Я просто пришла поговорить. Весь смысл в том, чтобы просто поговорить. И нет, они не обязательно залазят во все углы в твоей голове. Теперь, с Драко. Обычный способ общения для них – это полный телепатический контакт. То есть, обмен всем, что есть в головах разговаривающих. Это часть их культуры чести. Если ты делишься всем, что у тебя в голове, то ты доказываешь, что ты ничего не скрываешь. Но проблема в том, что человеческий организм на это не рассчитан. И ощущение такое, как будто твою душу высасывают через твои глаза. И вот почему люди боятся Драко. А если у кого-то был опыт, когда они либо видят себя с ними, или видят, что Драко их пугают, что это может значить? Что они в какой-то программе, или их похищают сами Драко? То есть их физически похищают, Как это может работать? И что ты об этом знаешь? Когда я была ребенком, меня похищали американские солдаты в костюмах рептилий. То есть это один из возможных вариантов. Да, это один из вариантов. Когда ты напуган, они выглядят очень реалистично. Но когда ты уже не боишься, ты замечаешь замки молнии на их костюмах, и какие они фальшивые, и начинаешь смеяться над ними. Или, как было в моем случае, я начала расстегивать молнию на костюме. Но это были люди, которые притворялись кем-то другим. Есть люди, чье ДНК было изменено, и их рост примерно 3 метра. Поэтому только потому, что они ростом 3 метра, не значит, что они инопланетяне. Это первое. Второе. Существует множество разных видов рептилий. Не все из них драка. Даже не один из 10 это драка. Драка часто зарабатывает плохую репутацию за то, что делают другие. И да, есть раса рептилий из внутренней Земли, которая является родственником марсианских рапторов. Я просто называю их зелеными рапторами. У них длинные морды. Руки у них немного длиннее, чем у рапторов в фильме «Парк юрского периода». И у них такие 15-сантиметровые когти на их трех пальцах. Поэтому у них три пальца, такие же, как мои, с этими длинными когтями, которые острые, как бритва. И они могут выпотрошить тебя одним махом. В рукопашном бою они победят человека. Можно в этом не сомневаться. Это и есть те ребята, которые едят людей. Рапторы, которые живут под землей, это та же раса, что и живет на Марсе. Их разделило во время последней войны, связанной с Малдеком. То событие, которое уничтожило атмосферу на Марсе, разделило эти две группы. Поэтому они эволюционировали немного по-разному. Теперь, я слышал, как много людей заявляют, что драка питается энергией луж. Луж в смысле концентрация негативных эмоций. Я никогда не видел, чтобы драка это делали. Никогда. За все время. Я видела, как плазмоиды делают это. Плазмоиды состоят из дыма или эфира, газов. Это другой тип жизненной формы. И на Земле их очень много. Несколько миллиардов, по последним подсчетам. Это те, кого в исламе называют джин. Гностики называют их архонтами. Иудеи называют их вела, кажется. И они шейпшифтеры, то есть они меняют форму. И они могут принимать любую форму, они просто не могут держать ее очень долго, потому что им нужно концентрировать свою энергию в физической форме. Поэтому они не могут держать форму долго, так как это требует много энергии, но они также питаются энергиями, а не физической субстанцией. Поэтому, я думаю, происходит примерно следующее. Исходя из того, что я знаю из базового курса экзополитики, эти плазмоиды принимают форму рептилий, чтобы подставить кого-то другого. Ну а люди есть люди, для них все теперь драка. А что касается смены форм или шейпшифтинга, это уже давно приписывается рептилиям. Дэвид Айк особенно, но, возможно, и до него об этом уже говорили. Он просто стал самым известным популяризатором этой теории. Что ты знаешь об этом? У него вроде бы есть свидетели, люди, которые видели известных политиков, превращающихся в ящериц и так далее. Я знаю, что у некоторых Драко есть индивидуальные... Забыла слово. Голограмма. У них есть голографическая технология, устройство, напоминающее наручные часы. И оно помогает поддерживать внешний вид того, как они хотят выглядеть в конкретный момент. Но никто физически не меняет форму, кроме плазмоидов. Если ты физическое существо, у тебя есть кости, у тебя есть мышечная структура, у тебя есть физическое «я». Никто не меняет форму, это слишком больно. Зачем им это? Гораздо легче просто использовать голограмму. И да, иногда голограмма может давать сбой. Я не сомневаюсь, что некоторые из наших лидеров на самом деле инопланетяне под голограммами. Но это не значит, что они меняют форму. У нас есть много людей на планете, о которых я часто задумывалась, откуда же они взялись. Потому что они ведут себя, как будто они не отсюда. Верно. Раз мы об этом заговорили, ты знаешь о связи британской королевской семьи и Драко? У них есть какой-то союз, они связаны на более глубоком уровне, то есть генетически. Поклоняются ли они Драко, или они... являются ли они частью этого культа Бафомета? Королевская семья. Потому что все указывают на них как на главных, как минимум лакеев Драко здесь. Окей. То, что я знаю из исследований, это то, что королева... точнее, корпорация Краун или Корона владеет почти половиной планеты. Буквально. И в каждой стране, входящей в Британское королевство, королева на самом деле владеет всем, а люди владеют чем-то там с ее благоволения. Это лучшее, как это можно описать. Я знаю, что сегодняшняя британская королевская семья на самом деле родом из Германии. И что они не были королевским домом, строго говоря, до того, как их попросили перейти в Великобританию. И что они породнились с потомками... предыдущих королевских домов. И что все английские короли официально считаются потомками Вотана. Вотан — это Один, это Энки, это Посейдон, и он шумерский бог. Моя родословная тоже происходит от пары этих ребят. То есть мы говорим о Жааме, верно? Да, мы говорим о Жааме, мы говорим о каждом коронованном короле во всех шести королевских родословных, которые все восходят к Вотану, который является Жааме. Поэтому мы говорим о гибридах Жааме. Мы не говорим о гибридах драка. И вот почему я удивилась, откуда Дэвид Айк взял свою информацию о том, что они рептилии. Потому что они должны быть жахами. А жахами не рептилии. Они примерно 2.5 метра ростом, и они выглядят как... Они выглядят как викинги-альбиносы. Вот как они выглядят. У них кудрявые волосы, кудрявые бороды и огромная масса. Когда ты смотришь на их мужчин, они как будто накачаны тестостероном. Эти ребята накачаны до предела. У тебя не возникает никаких сомнений, какого они пола, потому что они мужики. Я видел только пару их женщин. Они очень высокие, стройные и роскошные. Пока они не стареют, а потом они толстеют. И они светятся. Они светятся. Их клетки просто излучают фотоны. Поэтому они светятся. Их потомки на Земле, если в них достаточно генетики жахами, тоже светятся. И несколько из них еще живут здесь, на Земле. И у меня есть своя теория, что жахами на самом деле никогда не прекращали скрещиваться с нами. И что именно поэтому у нас такой высокий процент материнской смертности. Потому что нас постоянно смешивают с инопланетянами. Потому что если бы нас оставили в покое, все гены, отвечающие за материнскую смертность, исчезли бы за 5 поколений. А мы живем здесь несколько тысяч лет, как минимум. Наша раса присутствует здесь минимум 500 000 лет. Некоторые говорят, что около 2 миллионов лет. У нас по-прежнему женщины умирают во время родов. Я считаю, что это из-за репродуктивного вмешательства. Регулярного. Потому что это явление есть везде. До современной медицины у нас было сколько? 25% женщин, которые умирали во время родов. Тогда это было главной причиной женской смертности. Роды. Поэтому большинство женщин не взрослели достаточно, чтобы думать о чем-то еще. Для меня лично это означает, что кто-то манипулировал нами все время. Поэтому, что касается королевских домов Европы, они все восходят к жахами. Никто из них не восходит к драку. Хотя большинство из них действительно поклоняются Бафомету. Почему они не... То есть ты раньше говорила, что жахами — это подчиненная драка расы. Да. Поэтому они также являются подчиненными, автоматически являются подчиненными драка, и поэтому, возможно, они следуют за Бафометом. Ну, к тому же Земля находится посреди. Давай я нарисую. Окей, это центр галактики. Из него выходит несколько так называемых рукавов. А это рукав Стрельца. Но мы в рукаве Ориона, верно? Мы не в рукаве Стрельца. Мы в рукаве Ориона. Вот рукав Ориона. А это рукав Стрельца. И он очень широкий. И он такой формы, потому что миллиарды лет назад галактика Стрельца столкнулась с галактикой Млечный Путь. Но место, где мы находимся, вот здесь, было частью другой галактики. Итак, это то, где находится Солнечная система. Запомним этот факт. То есть это ответвление Ориона в рукаве Стрельца. Есть еще один рукав, который называется рукавом Ориона. Это рукав Ориона, а это рукав Стрельца. И они рядом. А империя Драка находится здесь. Окей. Поэтому мы находимся в империи Драка, потому что мы изначально зародились в ней. Точно так же, как я родилась в Калифорнии, а ты родился в России, Российской Федерации. У тебя была возможность, так как страна поменялась при твоей жизни, изменилась с Советского Союза на Российскую Федерацию. Так мы называем вас на английском. Но моя родина, Калифорния, была частью США и до моего рождения. Поэтому я, так же как люди на Земле, моя страна всегда была той, что она сейчас всю мою жизнь. Это всегда была та же самая страна за всю жизнь моих родителей. И кажется, при родителях моих родителей она менялась. Но это наша ситуация. Мы находимся не в самом центре, но очень близко. Поэтому если мы восстанем, они разберутся с нами очень серьезно. Если бы мы находились где-то на краю, к примеру, здесь или здесь, они, возможно, отпустили бы нас. Но мы не там. Поэтому мы часть империи Драка. Империя Драка во многом похожа на мафию, которая крышует и берет поборы. И она находится на... Они находятся на Альфа-звезде, созвездии Дракон. Это одна из звезд в той области, которая выглядит как род змеи в их созвездии. И они говорят, хорошо. Вы платите нам процент с ВВП вашей планеты, сколько бы это ни было. А мы защищаем вас от внешних вторжений, которые могут быть очень большой проблемой. Потому что там много ребят, которые гораздо хуже Драка. Итак, поэтому многие планеты в этой части космоса решили, что это хорошая идея. Или их предки так решили. И они продолжают эти договоры с Дракой, и все нормально, потому что единственные моменты, когда у тебя возникают проблемы с ними, это когда у тебя происходит какая-то локальная планетарная катастрофа, и тебе просто нечем заплатить налог. А королевы Драка уже довольно давно поняли, что дерьмо действительно случается, и они будут работать с тобой в таких случаях, потому что им не нужен бунт. Но местные люди все очень напуганы, потому что королевы хорошенько всех запугали. И у них действительно одна из самых лучших армий в галактике. Но этот конкретный район вот здесь, это место, где находятся все эти звездные скопления. Если заметить, то он находится прямо на самом... Он ведет из края галактики до самого центра. То есть это важная магистраль. Магистраль, да. И по этой магистрали ты попадаешь в центр. Так что они берут сбор с тех, кто пролетает там. Ты залетаешь, тебя досматривают, смотрят, что ты везешь и так далее. Как туристический сбор. Да, как платное шоссе. Как платное шоссе. Да. Там и туристический сбор, и платное шоссе, и сборы на остановку в отеле. Так что да, ты так или иначе проходишь через их территорию и их владение. И платишь. Они мыслят категориями дохода и денег. И власти, которые это дает. И они в этом бизнесе уже миллиард лет. Это не новое явление. Новое только в том, что люди просыпаются и понимают, что это происходит. И говорят, я на это не подписывался, мои родители на это не подписывались. Это нечестно, что мы должны это делать. Но вы платили многие века и просто не знали об этом. Так что это не ежегодный налог по нашему времени, но ежегодный налог по их времени. А их год длиннее, чем наш. И они живут дольше, чем мы. Средний альфа-драка живет 500 000 лет. Поэтому мы говорим о существах возрастом в 500 тысяч лет. И подумай обо всем, чему ты научился за свою жизнь, и подумай о том, что можно узнать за 500 000 лет. И ты думаешь, что ты восстанешь против них, и они не поймут, как и что ты будешь делать? Они видели, как человечество выползло из джунглей. И они не уничтожили нас. Теперь, в немецком флоте термин «доброжелательная инопланетная раса» означает, что они просто нас не едят. Поэтому все эти ребята, которые говорят, о, мы доброжелательная раса, все, что это значит, это то, что они не едят нас. Это не значит, что они действуют в твоих лучших интересах. Одна из вещей, которую я узнал в школе, опять же, основы экзополитики. Те, кто выглядит как мы, наиболее опасны для нас. Рептильные расы. 90% рептилий однозначно плотоядны. И из этих плотоядных примерно 12 раз едят людей. И большинство из них достаточно цивилизованы, чтобы не есть их перед твоими глазами. Да, драка плотоядная. Да, они едят мясо. Да, у них была война с лирианцами очень-очень давно. И она все еще идет. Они начали есть. Они начали есть лирианцев. И они не особенно беспокоили землян все это время. Особенно после того, как они обнаружили, что немецкий флот в космосе, Нахтваффен, оказался таким мощным союзником для них. Они поняли, что мы достойны большего, чем просто быть едой для них. Поэтому, как ни странно, это оказалось положительным для отношений землян и драка, что немцы оказались там. И помнишь, я рассказывала, как я выводила армаду кораблей в космосе на орбиту планеты? И что планета капитулировала перед драко. Это потому, что мы, люди, такие свирепые для них, если мы разойдемся. Мы просто не давали им никакой пощады. Драко даже могут пощадить их. Потому что они на самом деле не хотят уничтожать их, им просто нужен их налог. То есть они не хотят портить себе бизнес. Это плохо для бизнеса, именно. Если они продолжают бунтовать, то мы принуждаем их повиновению. Но они не встречаются с нами до того, как драка исчерпает все, что у них есть, пытаясь убедить их изменить свое решение. Okay, we have a witness testimony from Jason Rice, who said that when the Germans made the deal with the Draco in Antarctica, there was a, I think they handed them something like 250 or something people that were, которые тут же были терроризированы каким-то психотронным или псионическим генератором образов. Затем их посадили на корабль и увезли. Ты можешь как-то прокомментировать это? Что? Эти люди были мертвы в первые полчаса. Просто из-за того, что оказались в присутствии Драка. Окей. Потому что неважно, что Драка сделали с ними. Быть в присутствии Драка само по себе смертельно для обычного человека. Ты просто не рассчитан на это. Верно. Это были, скорее всего, Драка из касты воинов. Судя по тому, как их нарисовали на студии Гая, это были Джуракан. Окей. И Джуракан, судя по твоим словам, не такие опасные, как Альфа для нас, верно? Да, они не такие опасные, как Альфа, но речь идет... Окей. В военном отношении хранители мощнее. Альфа-драконийцы сильные, потому что их женщины тоже состоят в их армии. А женщины просто не знают, когда останавливаться. Ты это знаешь, ты женат. Любая армия, в которой есть женщины, будет сильнее, чем армия, состоящая только из мужчин. Вот почему скифов так боялись, потому что их женщины стояли во главе войск. То же самое с альфа-драконицами. Их женщины руководят армией. И они более свирепые и смертоносные, чем мужчины. И вот почему у них матриархат. Потому что их женщины жестче. Человеческие женщины могут быть жестче мужчин, если их воспитывают, говоря им, что они могут быть такими. Большинство культур на Земле намеренно смягчают своих женщин. Потому что мужчины инстинктивно знают, что они должны это делать. Я сейчас не придираюсь ни к женщинам, не придираюсь к мужчинам. Так устроена наша животная природа. Возьми любое животное на Земле. Самка всегда опаснее. Все, начиная от хорьков до львов. До львов и до белых медведей. Самка, особенно если у нее есть дети, это самое опасное в этом виде. И точка. Это то, как мы устроены. Поэтому люди тратят первые 16 лет жизни девочки на то, чтобы превратить ее в нежное, безобидное существо, которое не умеет драться. А потом они удивляются, почему это не работает. Потому что они идут против природы. Мы изначально были устроены так. Поэтому. Так что насчет того случая с терроризированием людей в Антарктиде? Что ты думаешь, там произошло? Они, скорее всего, пошли на еду кому-то. Потому что это было самое начало отношений, и немцы еще не доказали свою ценность. Понятно. Так они все-таки едят нас? Да, они могут есть нас. Они много ели нас в прошлом. А это было когда? 80 лет назад? И у нас было 80 лет, чтобы доказать им свою ценность. Так что они не едят нас так же, как раньше. Когда мы слышим, что людей продают как еду в космос, какие-то расы? Какие расы, которых ты знаешь, делают это? Есть 12 рептильных рас. Есть 3 гуманоидные расы. Какие-то расы, которые мы здесь знаем на Земле, или их имена ничего нам не скажут? Их имена ничего не скажут. Большинство тех, кто... Окей. Тебе нужно понимать, что такое торговля киборгами, чтобы понимать, как людей продают на еду. Когда они похищают человека с Земли, чтобы превратить его в киборга, все, что им нужно, это кусочек мозга вот такого размера, который содержит твою шишковидную железу. Остальное они перерабатывают в еду на продажу. Все остальное тело. Потому что они ничего не выбрасывают. И у них для этого есть рынок. У кого? У Драка? Или всех, кто торгует киборгами? Все, кто торгует киборгами, это и планетарные корпорации, те, кого Кори Гуд называет МКК, межпланетный корпоративный конгломерат. Немцы этим занимаются. Солнечный хранитель тоже этим занимается. Они только притворяются, что это не так. Обе компании наемников этим занимаются. Крюгер Монарх. Да, и Крюгер Монарх. Это то, что по сути финансирует все секретные космические программы, продажи киборгов. То есть не пиво, не шоколадки, не детская одежда. Или то, что они называют военной техникой. То есть на первом месте продажа военной техники, на втором пиво, на третьем детская одежда. Киборги как раз и классифицируются как военная техника. Окей, ясно. Это главное, что они продают. Киборгов. На втором месте после киборгов идет инженерное дело, как, например, корабли, ремонт кораблей, техобслуживание. Техобслуживание, запчасти. Мы находимся рядом с большим порталом, через который все входят, чтобы попасть в другую часть космоса отсюда. И у нас есть репутация как хороших инженеров. И многие, кто выходит из портала, и у кого неполадки с кораблем, останавливаются на одной из станций, чтобы починить их. У нас хорошая репутация в этой сфере. У нас также есть репутация как... О, Боже. В сети есть шуточная статья. Как будто кто-то разговаривает с клингонами. Знаешь, ребята из «Звездного пути»? Да. Разговор идет о том, почему вулканцы поделились своими технологиями с людьми. И это спрашивает клингон, потому что мы казались такими странными для него. И вулкан говорит клингонам обо всем, что они дали нам, и всем, что мы сделали с этим. И что они дали нам 3 варп-двигателя, а мы придумали, как установить их вместе так, чтобы летать еще быстрее. И что мы очень творчески. И это действительно так. Мы мыслим нестандартно. Потому что они пользуются... Каждая раса имеет технологии, которыми они пользуются буквально миллионы лет без изменений. Оно работает, зачем его менять? А мы получали кусочки этих технологий в процессе торговли и обмена, а потом мы брали эти кусочки технологий из разных цивилизаций и смешивали их в таких формах, о которых они даже не догадывались. И в итоге мы получали совершенно новые технологии. Они говорят, как они, черт побери, такое придумали? И все дело, знаешь, что тут? На юге США есть такая фраза: «Подержи мое пиво». И ее говорят перед тем, как ты сделаешь что-то очень-очень глупое. «Подержи мое пиво, сейчас я все сделаю». И они идут и делают что-то. И обычно все получается. И вот так вся остальная галактика смотрит на нас и думает, какого черта? То есть они дают нам вещи, которые, как они думают, мы не сможем использовать в обмен на киборгов, которыми они могут пользоваться. А наши находят древние технологии в Солнечной системе. И ты знаешь, как они купили остров Манхэттен за стеклянные бусы ценой в $28 всего? Инопланетяне делали то же самое с нами последние 70 лет. Ты хочешь сказать драка? Все подряд. Все инопланетяне. Да, есть причины, по которым я не доверяю ни одной инопланетной расе. Я соглашусь, что никто из них не демоны, но никто из них и не ангелы. Они просто... Они продавцы подержанных машин. Они хотят получить то, что им нужно по самой низкой цене. И они немного побаиваются нас, потому что мы взяли эти стеклянные бусы, так сказать, и превратили их в очень впечатляющие технологии. Но не забывай, что немцы были лучшими инженерами на планете, а теперь они в космосе. Они те, кто работает с многими этими технологиями. И эти группы обычно не делятся технологиями друг с другом. Поэтому если, скажем, у планетарных корпораций что-то есть, также известных как банкиры в космосе, ты можешь быть уверен, что у немцев этого нет. И наоборот. Потому что эти две группы готовы перерезать друг другу глотки. А солнечный хранитель идет в арьергарде планетарных корпораций в их атаках на немцев. То есть у нас есть банкиры в космосе, и их сообщники. А затем у нас есть эти две компании наемников, а немцы обычно работают с Крюгером, потому что они не такие дорогие. Но если будет нужно, они будут пользоваться услугами и компанией Монарх. Основная разница между двумя компаниями, что бы они тебе ни говорили, в том, что Монарх обкалывает своих людей черной жижей, а Крюгер нет. Но Крюгер усиливает всех технологически, поэтому никто все равно не остается человеком. Это, по сути, то же самое, что обкалывать их черной жижей. Поэтому результат один, ты уже не тот, кем ты был до этого. И обе эти компании используют клонированные тела для персонала, пока ты служишь там. И вот почему эта программа 20 лет и обратно, потому что родной ум клонированного тела выталкивает их примерно на отметке 20 лет. А немцы используют твое родное тело и возвращают тебя в возраст, когда они тебя забрали. Поэтому тебя используют снова и снова и снова, столько, сколько позволяет твоя генетика. Драко не давали немцам резервуары для регенерации. Это сделали богомолы. Я не могу вспомнить, на какой стороне этого красного круга находятся богомолы, но у них есть своя собственная империя. Они видели, как немцы летают в кораблях Ханебу и умирают от лучевой болезни. Эти корабли создавались примерно в то же время, когда Мария Кюри работала с радием. Поэтому они не знали о лучевой болезни тогда. О, понятно. Все, что они знали точно, это что, когда они испытывали двигатель колокол, все живое в определенном радиусе тут же погибало. Поэтому они установили достаточно защиты, чтобы можно было находиться рядом с этим двигателем, не понимая, что ты все равно умираешь в конце концов. Это просто занимало больше времени. А богомолы сказали: «Посмотри-ка, эти ребята действительно хотят выйти в космос». Они сказали: «Раз они все равно это будут делать, давайте дадим им что-то, что даст им возможность оставаться здоровыми в процессе». И они дали им резервуары регенерации. Или сдали им их в аренду. Поэтому я предполагаю, что немцы как-то платят за них. И так как то, что у нас есть, это инженерные услуги и киборги, это должно быть что-то из этих двух. Итак, вернемся к Драко. Я слышал, как Рэнди Крамер во многих интервью, в том числе на канале Гая, говорил, что их группа надирала задницу Драко на Марсе. И что у них был союз с местными расами рептоидов, инсектоидов. И что они объединились против вторжения Драко в том районе, где он служил. Как ты думаешь, что там происходило? И он сказал, что их вооружение хорошо показывало себя в боях с Драко. Я знаю, что битва блендеров, в которой участвовал Рэнди, была результатом приказа моего командующего. И я знаю, что Драко наказал моего командующего за это. Сказал ему, что у него не было чести, и выпотрошил его на наших глазах, а мы подождали, когда Драко уйдет, и положили командующего в резервуар регенерации. Зачем нужно было посылать американцев туда, и почему Драко так разозлились? Потому что Рэнди говорит, что у них был мирный договор с рапторами, что ты также подтверждаешь, в 1990 году. И он сказал, что было много предательств и нарушений договора после этого. Он сказал, что это был полный хаос, и что он даже не хочет об этом рассказывать, потому что каждый раз, когда они встречались с рапторами, уверяли, что они будут выполнять соглашение, за этим следовало очередное нарушение договора со стороны людей. И он сказал, что каждый раз нам приходилось начинать сначала. Ага. Это правда. Но причина была не в действиях Драко. Окей. А в действиях немецких военных. Я не знаю, зачем они это сделали. Но это было дело рук немецкого командования на Марсе. И там было что-то, что они хотели получить. И они продолжали попытки это достать. А инсектоиды, рапторы продолжали говорить: «Ну уж нет». И в этом была проблема. Что бы это ни было, что хотели получить немцы, это было священным для местных. И они не собирались с этим расставаться. И Драко считали действия немцев бесчестными. Они были вне себя от ярости из-за этого. Я знаю, что моего командующего выпотрошили за это. И я слышала, что других командующих тоже выпотрошили за это. И все равно они продолжали попытки. Эта группа Драко, которая вторгалась в их воздушное пространство, ты думаешь, они были не связаны с твоей цепью командования? Я просто хочу понять это. Я ничего не слышала об этом. Потому что вы с Рэнди, кажется, едины во многом. И да, ты не слышала об этом, а он не слышал о многих вещах, которые ты переживала, потому что вы были в разных местах. Просто он последовательно дает информацию о том, что часть процесса изгнания драка из Солнечной системы была завершена на Марсе, и что другая часть была завершена где-то еще, и что в целом мы хорошо смотримся на их фоне. Наше вооружение может быть и не лучше их, но примерно на одном уровне с ними. И вот к чему он ведет. Что они испытали оружие там, что там были силы вторжения драка, они начали побеждать, и что их уверенность начала расти, и что драка сейчас уже не такая проблема. И что, в общем, нет никаких империй, которые расширяются в нашу сторону и являются угрозой для нас. Это его основной ход мысли на сегодня, и то, что он везде говорит. И это нормально, наверное, это то, что они действительно хотят рассказывать людям сейчас. Ну, моя информация сильно отличается от его. Я знаю, что драка не покидали Солнечную систему. Что на Сатурне есть база хранителей. У них есть база на Сатурне, а американцы, по сути, объявили им войну, бросив этот спутник на них, пытаясь превратить его в Солнце. И что они вляпались в большое дерьмо из-за этого. И что Драко по-прежнему находятся на Марсе, они по-прежнему находятся на Луне, они по-прежнему на Меркурии, что на Венере есть форпост Джами, и что Драка все так же находится на Юпитере. Так что Драка по-прежнему здесь, и у них есть форпост на одной из планет в облаке Орта. Так что если бы люди восстали против Драка, то началась бы настоящая война, и она была бы видна с Земли, большая часть Земли была бы уничтожена к сегодняшнему дню. А я сражалась на стороне Драка в слишком многих таких войнах. Я знаю точно, что нас бы уже здесь не было. А есть вероятность того, что хранители создают некий противовес для нас? Потому что мы всегда думаем только о себе, как находящихся в центре, верно? То есть Драко доминировали над нами. Люди очень эгоцентричны. А теперь хранители пришли, чтобы освободить нас от них, верно? И это то, почему хранители здесь, или... Нет, они здесь, потому что каждые 10-15 тысяч лет мы выползаем из манежа и сеем беспорядок в остальной части галактики. И они здесь, на Сатурне, следят за нами, потому что они знают, что это время снова наступило. И они здесь, следят за нами, и они уже начали отправлять немцев обратно первыми. Затем все остальные группы будут возвращаться на Землю или в Солнечную систему. Поэтому у нас будут все шесть больших групп и все маленькие группы, сидящие в Солнечной системе вместе. А хранители на Сатурне будут выполнять роль сиделки. И все остальные, кто находится здесь и захочет уйти, получат разрешение уйти. А люди будут сидеть внутри барьера облака Орта. Хранители — это военизированная полиция. Гестапо. Их цель не чье-то освобождение. Их цель – обеспечение выполнения галактического закона. И у них есть свои суды, если тебя лично признают нарушителем галактических законов, и ты не... Земля считается сейчас протекторатом хранителей. То есть наша планета считается настолько примитивной, что мы не понимаем галактических законов. Верно, но как мы можем быть протекторатом, если мы находимся под управлением внешней империи? Это означает, что если мы не сможем платить налоги, драка не смогут прийти и уничтожить нас всех до единого. Другими словами, не являются ли драка нарушителями галактических законов в первую очередь? Подчиняя себе миры и даже уничтожая некоторые из них, разве ты не нарушаешь закон, если ты уничтожаешь целую планету, что, как ты знаешь, они делали вместе с немцами? С нашей точки зрения, это было бы нарушением закона. Нет? Нет, потому что люди того мира дали добровольное согласие быть частью империи Драко. И вот чего ты не понимаешь до сих пор. Земля находилась в подчинении империи Драко при 5 предыдущих расах на Земле. И все эти расы соглашались на это. И технически Земля все еще находится под контролем Жахами. А Жахами сами являются подчиненной расой. Они подписали соглашение. И пока мы не станем галактической цивилизацией уровня 0, они считаются нашими родителями. Ясно. То есть у нас как бы нет права голоса здесь. Мы дети в манеже. 5-летние дети. Большинство из нас не телепатичны. Мы не заботимся о членах своей расы. Мы даже вылавливаем уязвимых членов собственной расы и превращаем их в рабов и киборгов, а потом продаем в другие миры. Нас считают варварами. Но это не все мы. Мы бы сказали на это, что этим занимается Каббала. И члены Каббалы не до конца люди. Но как человеческая раса, почему у нас нет возможности, скажем, избавиться от них, получить помощь в том, чтобы избавиться от них и просто быть самостоятельной цивилизацией? Хоть и низкой по уровню развития и наивной, возможно, но все же. Я уверен, что большинство людей не подписались бы ни под тем, что делает Каббала, ни под тем, что делают остальные теневые группы. Когда люди голосуют на любых выборах, они дают согласие на то, чтобы ими управляли те, кто победит. И те, кто побеждает, становятся нашими представителями. И с большинством из этих людей выходили на контакт разные расы. И в своем высокомерии эти люди соглашались на разные вещи, не понимая о том, какие будут последствия. Так что мы дали свое согласие. А согласно галактическим законам, если вы представлены даже какой-то идеей, даже если она подана в сочиненной форме, как книга или фильм, или статья в журнале, или онлайн галерея картинок или сайт, и ты не говоришь на это «нет». Я не согласен. То ты согласился на это? Окей, это важный момент. А на нашей планете мы имеем религию за религией, за религией, говорящей нам «Подчинись Богу, как бы его ни звали». Они учат тебя говорить «да». Они учат тебя принять. То, на что ты обращаешь внимание, усиливается. Не сопротивляйся, иначе оно будет усиливаться. Это чушь собачья. Согласно галактическому закону, если ты не сказал «нет», ты сказал «да». Людям нужно понять это. Ты должен говорить «нет» прямо вслух, своим голосом. Если у тебя нет голоса, ты глухой или что-то еще, ты можешь написать это. Ты должен сказать «нет». А для людей это как ведро холодной воды, они не хотят принимать этого. Но это было основой для многих земных законов даже. Посмотри на старый закон об изнасиловании. Если женщина не закричит, если она не скажет «нет», значит, она согласилась. И вот почему многие мужчины считают, что если женщина без сознания, это не изнасилование. Потому что она не может сказать «нет». То есть ты хочешь сказать, что на каком-то уровне все соглашаются, неважно, знают ли они масштабы происходящего или нет. Да. На каком-то уровне мы все на это согласились, мы просто не знали, на что мы соглашались. Ясно. Понятно. Ты когда-нибудь видела драка в расслабленной обстановки, когда они откидываются в кресле и просто становятся собой. Они всегда проецируют эту жесткую, мощную энергию. Или они такие же существа с чувством юмора, которые знают, как расслабляться. Они чувствуют всю иронию того, что им, скажем, нужно общаться с немцами, но немцы не могут быть рядом с ними. Как это все проигрывается в повседневной обстановке? В повседневной обстановке альфа стараются держать деловой тон. Но так как это полный телепатический контакт, я слышу, как они смеются все время над тем, что происходит. Они смеются от души. И вещи, которые мы придумываем, кажутся им наивными и детскими. И знаешь этот родительский смех, когда твой ребенок думает, что он придумал что-то умное, или они совершили какое-то открытие для себя, и ты понимаешь, что для них это большое событие, и ты радуешься, смеешься и гордишься одновременно. Такого очень много происходит. Теперь... Джураканы. У них не очень с чувством юмора. Или, по крайней мере, они не проявляли его при мне. Ко мне представлены охранники расы Джуракан. Здесь и сейчас. Я не хочу рассказывать, почему они у меня есть, но они у меня есть. И они спасали мне жизнь один раз. Есть вещи в моей личной жизни, которые они считают невероятно смешными. Я слышу, как они хохочут. Я как-то сказал им, что они наводят беспорядок у меня в доме. Тогда они пошли специально топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так что да, у них есть чувство юмора. Ребята из касты рабочих, те, что зеленого цвета и выглядят как динозавры. Они просто обычные работяги, то есть рабочий класс. Они серьезно относятся к своей работе, но когда рабочий день закончился, они становятся собой. Они болтают о сексе, об их аналоге пива, в каком-то спорте своем. Они дерутся из-за споров на спорт. Да ладно. Да. Знаешь, как обычные заводские работяги. Ты видел, как это происходит? Это не то чтобы драка до крови, но... Ребята из касты рабочих очень похожи на нас. Ну да, у них есть чувство юмора, они понимают иронию, они считают нас тупыми, наивными. И иногда они гордятся нами, иногда они раздражаются, иногда они такие: «О боже, почему меня отправили служить сюда?» Да, это как тот мем у нас в группе из КПМ. Меня все равно отправили служить в грёбаную пустыню. Я пошел служить в космические силы, но меня все равно отправили служить в грёбаную пустыню. Точно. Ну почему меня отправили служить с людьми? То есть у них тоже есть то, что мы назовем человеческий фактор. Они также устают и раздражаются. У них такие же проблемы и трудности на работе и с начальством. Джураканы ненавидят Альфа, потому что Альфа завоевали их. И это задевает их гордость, и постоянная необходимость подчиняться Альфа напоминает им о том, что их завоевали. Так что это вопрос гордости, эго. Любое существо, у которого есть тело из мяса и костей, имеет душу и имеет эго, то есть образ того, кто ты есть, как существо. Я имела дело только с тремя основными расами драка. Всего их семь, и у них есть система каст. И они не очень тесно общаются между собой. Но у них у всех есть эго. Они телепатичны, и они умнее людей на самом базовом уровне. И большую часть времени, когда я общалась с ними, я уже принимала черную жижу, так что мой уровень IQ приближался к их уровню. Так что в моем лице они не имели дела с простым человеком. И мое ДНК было модифицировано, чтобы мочь быть рядом с ними. Поэтому я узнала их на уровне, который был недоступен обычным людям. И через какое-то время ты перестаешь замечать их тело. Ты чувствуешь энергию, ты знаешь личность внутри тела. И вот откуда у меня привычка называть их людьми. Потому что они такой же ум, с эмоциями, и с юмором, своими причудами, так же, как и мы. Они такие же индивиды. У них есть собственные интересы, есть расовые интересы. И все это проигрывается так же, как в нашем обществе. Да, все проигрывается, как у нас, да. У них более структурированное общество, чем у нас. У них кастовая система. Тебя генетически проектируют, чтобы занять определенное место. И модификации должны сделать так, чтобы ты мог хорошо делать свое дело. Поэтому какая бы работа тебе ни досталась в жизни, ты будешь хорошо ее делать. И это дает удовлетворение от работы, которого нет у большинства из нас. Поэтому их самая большая проблема – это то, что мой начальник – козел. Не то, чтобы я ненавижу свою работу, но я ненавижу своего начальника. Они много смеялись над немцами, особенно над теми, кто строил у себя что-то. Это была атмосфера, где драка думали: Эти люди настолько слабы, что они не могут находиться в нашем присутствии и не умирать, но при этом они относятся к нам, как к людям второго сорта. И драка включали меня в одну категорию с собой, потому что они слышали, как немцы говорили мне, что, как сказал один из моих офицеров, ты драка, ты ведешь себя как драка, ты пахнешь как драка, ты можешь жить вместе с драка, ты драка, ты просто выглядишь как человек. И поэтому драка принимали меня почти как свою, потому что они могли слышать все это. Они могли находиться на 3 этажа ниже, но они слышали все телепатически. Они знали, что он мне говорил. Когда ты работаешь с ними, особенно когда ты представляешь своего начальника, который не может выдержать их присутствие, они обычно воспринимают тебя как равного. Я слышал, как другие люди, которые также могут работать с драко, говорили, что вставали на одно колено перед ними, чем я могу служить вам? Это просто злит их. Они говорят, какого черта? Ты достаточно силен, чтобы быть рядом с нами, но ведешь себя как раб. Поэтому они начинали относиться к ним как к рабам и специально делать что-то, чтобы унизить их, потому что они выбрали быть рабами. То есть, ты сам выбрал свое место, чувак. Верно. То есть, они следуют твоей природе. Если твоя природа присмыкаться, то ты будешь присмыкаться. Да. Когда я захожу, я говорю, здрасте, я пришла. Я не падаю на колено, я просто стою перед ними, и они такие, Они быстро сканируют меня и говорят, хорошо. И после этого относятся ко мне как к одному из парней. И мне это подходит. Какая у них была самая смешная шутка по поводу немцев? Ты помнишь? Это был визуальный образ. Это был визуальный образ высших офицеров в их форме для капитанского мостика. Такая черная нарядная форма. И они все такие чистенькие, чопорные, в фуражках. Как они спотыкаются об хвост, потому что у драка есть хвосты. И? Они спотыкались об хвост. Да, спотыкались об хвост и падали. Ага. Это для них это было самое смешное из всего. Такие все из себя с головой поднятой вверх валятся на пол, споткнувшись об хвост. Драка смеялись от души. То есть юмор в стиле трус балбеса бывалый. Это то, что им нравилось. Очень простой юмор. Очень простой юмор. Очень простой. Я хотел спросить, а немцы пользовались какой-то защитой, может быть? Ты говорила, что драка иногда пользовались телами, аватарами. Но немцы придумали какое-то средство, как костюм или поле, или другой барьер. Во время общения, потому что если две армии работают вместе, то неизбежно будут ситуации, когда два высших офицера должны будут разговаривать друг с другом без посредников. Как они с этим справлялись? Должен был быть какой-то способ? Или они пользовались обычной рацией? Или каким-то экраном? Они пользовались чем-то вроде экрана, но чаще всего они использовали кого-то вроде меня, людей, которые владели телепатией. Я могла пойти от офицера к драке, передать слова и использовать телепатию. То есть каждый раз, когда у них совещание, ты находишься либо с одной стороной, либо с другой, передавая информацию. Да. Да. Я была либо с одной стороной, либо с другой и соединена телепатически. So. и делилась информацией. А когда ты разговариваешь с дракой и получаешь все, что они думают, нужно отбирать, что из этого стратегически важно в данной ситуации и что стоит передавать твоему командующему офицеру. Это самое трудное в этой работе. Это само по себе искусство. Отфильтровывать информацию. Если ты передаешь что-то не точно, то чьи-то жизни стоят на кону, так что ты должен передать все точно. Это происходит также и в традиционном переводе, потому что люди очень часто говорят больше, чем нужно. Тебе приходится отфильтровывать. Иногда тебе нужно в каком-то смысле залезть в чью-то голову, чтобы понять, что они хотят сказать, потому что не все умеют говорить складно. Поэтому очень часто тебе нужно найти то, что стоит за словами, которые сказаны вслух, и добраться до самой сути того, что человек говорит. Иначе ты можешь просто перевести все по словарю, и это прозвучит как бессмыслица для другой стороны. Да, это требует много работы, интуиции. Да, интуитивного восприятия и какой-то минимальной эмпатии, чтобы понять, что то, что они говорят, это не то, что они имеют в виду. И как раз то, что драка практикует полный телепатический контакт, дает возможность обойти эту проблему. Поэтому я могу сразу увидеть суть. У драка есть имена, которые что-то означают, но их настолько трудно произносить, что для нас это просто безнадежно. Они больше идентифицируют тебя по ментальному образу. То есть они не звали тебя по имени, к примеру? Нет, они звали меня, используя мое имя. Они просили, чтобы подошла лейтенант Пенелопа Валькирен. И они произносили все правильно. Да, так что они звали меня, используя мое имя. И это очень раздражало мое начальство. Почему? Эго. Зачем это она им понадобилась? У меня постоянно были неприятности. У немцев есть привычка использовать оскорбительное прозвище в обращении к кому-то. И они использовали это прозвище вместо твоего имени. И для меня это было невероятно унизительно. И через какое-то время я начала просто протестовать. То есть, я служу в вашем флоте. Я нужна вам. Я заслуживаю большего уважения. Имя, которое они выбрали для меня, это Мискабурт. То есть, выживший после аборта ребенок. И в какой-то момент, после того, как ты спасал их задницы так много раз, было бы неплохо, чтобы тебя хотя бы называли лейтенант. И через какое-то время я начинала... Наверное, самое вежливое слово будет «сердиться». У меня взрывной темперамент? О, боже, нет, конечно. То есть я делала что-то, меня это очень оскорбляло, вот в чем суть. Меня оскорбляло это, что они так неуважительно ко мне относились. И меня это съедало, так что я начинала беситься и нападать на них. И поэтому постоянно попадала в неприятности. Я доходила до звания высшего офицера на судне, а потом снова спускалась. До лейтенанта. Лейтенанта первого класса, потому что я бесилась из-за какого-то оскорбления с их стороны. they gave me. And they и они не могли понять, почему я так злюсь. У меня примерно 95 альтеров, которые используются прямо сейчас где-то в космосе. Окей, тогда это будет следующая тема для разговора. Это отчасти причина, почему я всегда такая уставшая, потому что это слишком много. Моя душа как бы разделена на столько частей, это слишком много. И последний вопрос о драка. У немцев была какая-то система определения рангов для драка? К примеру, ты знала, какой ранг был у драка, который постоянно приходил на вашу базу? Я знаю, что он не был очень высокого ранга в их системе. Он был главным на Марсе. То есть он был самым высоким по рангу на планете. Да, он был самым главным драка на Марсе. Но я не знаю, какой был его статус в Империи. Марс был еще той дырой. Так что у него, скорее всего, не было очень высокого положения. Как Сибирь, то есть. Да.